Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Агар в пустыне». Хочу обратить наше внимание на сцену происходивших событий, которые развивались как бы на воображаемом треугольнике, в котором брали участь Господь, Авраам и Сара. Рассмотрим эти происходившие события. В большом городе Уре Халдейском, культурном и торговом центре тогдашнего мира, жил один человек в языческом окружении по имени Авраам, который ходил пред лицем Божьим. Цитирую. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Авраам, получивший такое откровение от Бога, в которого они верили со своей женой Сарой, ходили перед ним и чтили его от всего сердца, хотя и не имели еще написанного Слова Божия, Библии, потому что это было время патриархального периода и личной веры. Авраам должен был поделиться о полученном от Бога откровение со своей женой Сарой. А это означало, что они должны были оставить свою землю, свое родство и выйти из дома отца своего и идти в Ханаанскую землю. Если бы мы перенесли эту восточную сцену на современное время и современных людей, участвующих в этой сцене, то оно бы могло происходить так. Сара, услышавши от своего мужа Авраама о Божьем откровении, сказанном Богом Аврааму, могла бы задать своему мужу несколько вопросов. «Авраам, а знаешь ли ты Ханаанскую землю? И какая это земля, которую Бог обещает тебе дать и потомству твоему в наследие? Неужели эта земля лучше нашего места в Уре Халдейском? Что же ты будешь там делать в этой земле? То есть, какая будет там твоя работа? Сколько и кто тебе будет платить за твою работу? Какая будет наша квартира там?» Что же Авраам мог ответить на поток подобных вопросов? Он только мог ответить: «Я не знаю». В Слове Божьем написано об этом так: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Евреям 11.8. Авраам был образованным человеком того времени, общавшийся с египетским фараоном, ханаанскими царами, был не только на высоком счету у Бога, но и у людей. Поэтому он многое знал о Ханаанской земле, о торговых караванных дорогах, связывающих Ур Халдейских с остальным миром. Авраам об этом знал хорошо и мог на это ответить. Но слово в Священном Писании «не знал, куда идет» не означало, что он не знал дороги в Ханаанскую землю. На это означало, что он не знал, что его ожидает в Ханаанской земле. И вся стратегия относительно Авраамовой жизни в Ханаанской земле строилась только на одном слове, а словом этим была вера. Дорогие друзья и радиослушатели, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. В настоящей проповеди я привел лишь как пример, как бы реагировали современные люди наших дней, если бы такие самособытия происходили в наши дни. И я вложил в уста Сары вопросы современных людей, которых Сара не говорила. Сара была доброй и верной женой и очень красивой, что она даже нравилась фараонам и ханаанским царам. Сара не спрашивала этих современных вопросов, потому что она верила так само в то, что Бог сказал Аврааму, и повиновалась Аврааму идти с ним на таких же условиях, полного доверия Богу, но не зная, что их ожидает в земле Хананской. Хотя тот, чтобы Авраам вышел из Ура Халдейского и шел в землю Хананскую, Господь сказал об этом не Фаре, но Аврааму, и точное указание, как он это должен сделать. И это Божье откровение было весьма ясное и определенное, как Авраам должен был поступить. Но Авраам так не поступил, и тем самым нарушил волю Божью. Мы не знаем точно, как это случилось, что не Авраам, а его неверующий отец Фара возглавляет этот исход из Ура Халдейского и делает это по своему усмотрению. Согласно Божьего призвания, Аврааму не следовало брать с собою в Хананскую землю ни своего отца, ни своего племянника Лота. Ведь Богу было известно, сколько Аврааму придется пережить всевозможных трудностей за свое непослушание. Возможно, Фара или не захотел идти дальше, или же заболел на полпути, и Авраам потерял в Харане 5 лет своей активной жизни, остановившись на полпути к обетованной Хананской земле, пока не умер его отец, бывший причиной его остановки. Авраам верил Богу, но не всегда доверял ему во всем, и об этом говорят нам некоторые соделанные Авраамом ошибки, за которые ему пришлось потом много пережить и много перестрадать. Как реагировала вера Авраама по отношению к неисполнившимся обетованию? Прошло долгих 10 лет Авраамового странствования по Хананской земле и в Египте. Много всевозможных неприятностей и ложных страхов терзали душу Авраама. А происходило это от того, что он не мог или не хотел довериться Богу во всем и в своих страхах и трудностях ожидать помощи от Бога. Может быть, что он не хотел утруждать Господа своими трудностями и предпочитал справиться с ними сам. И потому страхи, трудности и сомнения следовали за ним по его пятах и в Хананской земле, и в Египетской. Он страшился этих великанов, о которых посланные Моисеем соглядатаи докладывали израильтянам, говоря: «Земля Хананская весьма хороша, но там есть много великанов, сынов Енака, и тем расслабили душу и волю народа, которые сделались неспособными, чтобы пойти и овладеть той землей, которую обещал им Бог. И вот после 10-летнего странствования по обетованной земле по инициативе Сары повторяется новая и весьма значительная ошибка. И она весьма похожа на первую ошибку, соделанную в Уре Халдейском. В первой ошибке Авраам отдал руководство своего переселения в Хананскую землю в руки своего отца. Во второй ошибке Авраам повторяет то самое, теперь он делает то, что от него потребовала его жена Сара. Сара же могла думать так: если Авраам согласился передать руководство выхода из Ура Халдейского в руки своего отца, то теперь он должен согласиться и со мною, которое я скажу ему. Об этом происшествии в Священном Писании говорится, что у Сары была служанка-египтянка именем Агар. Цитирую. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, Агар, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Бытие 16:3. как для нас, современников, странно звучат весьма архаические слова того древнего периода, что Сара взяла свою служанку Агар и отдала ее, как отдают кому-нибудь вещь или предмет. Но ведь Агар была не вещью или предметом, а живым человеческим существом. Но это был такой период времени, что судьбой своих детей или рабов распоряжались их родители или владетели, и женили их или выдавали замуж по своему усмотрению, не спрашивая у них, или они согласны на это или же нет. Агар ведь была рабыней, но ставши женой Авраама, она и служанки сама станет хозяйкой дома, и потому стала пренебрегать своей госпожой Сарой, от которой по Божьему определению должен был еще родиться сын Исаак. И согласно Божьего плана, поэтому родословной линии должен был прийти воплотиться Христос Мессия. Поэтому враг Божий, сатана, хотел все это перепутать так, чтобы заменить рождением Измаила рождение Исаака от Сары. Вот что не верили Сара, что это может быть возможным, ведь Сара была бесплодной. Когда Бог говорил Аврааму о рождении Исаака от Сары, то Авраам пал на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим!» Господь ему ответил: «И о Измаиле я услышал, и благословлю его». Бытие, 17 глава. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.